Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. День шестый. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдание святых преподобномучениц Дев, Архилаи, Теклы и Сусанны. Девство побеждает мир. Плотское вожделение укрощает, матери Еве не сообщается. Оно и буречено от Бога, в болезнях родиши чада и под властью мужа будиши. Девство же таковые работы свободно есть, не увядает от долготы и лет, но всегда цветет и украшает житие девствующих. Стою соединена невеста Христова, в небесния жениха своего черток входит. Тем пречестным и божественным дарованием, девством нетленним украшенная блаженная Архилая, у невести се Христу и победительница мира показася. Жительствуваше же на особном некоем месте близ Рима, в малом и незнаемом монастире, или к в талюта и долопоклонническое времена можаше быть. Належащо же от Диоклетиана нечестивого царя, великому на християна и в Риме гонению, святая Дева Архилая с двумя у Христе сестрами и спосницами своими, Теклою и Сусанною, боящися мучительского страха, оставивши Рим и бежаше в кампанию, изменивши одежды своя в мужеские, да непознаны будут, яко девицей суть, и там у недалече от града нарицаемого Нола, на месте смиренным и пустом вселившися, в одни и в нощи прилежния своя к Богу изливаху молитвой, и в иных богоугодных упражняху седелих, и целяху недуги болящих, прияше бо там от чудесного врачевства благодать от Бога, чистоты и ради святыни жития своего. Бяху же лицей своими смиренные, кротцы вкупи и светлые, яко радующие се сердце у Господи Бозе своем, самим же взором целомудрие и святыню являющие. Одежды на них бяху острые, власяные и рубишные, и все подобие их пустынническое и постническое. Власы и глави их остриженные, як уже и мужеские, и мнозим няху быть их мужей, а не женска пола. Истекахуся к ним окрестные люди ову цельбы ради, ову же наставления ради, имея хубу при даровании врачебства и богодухновенного учения слову, и не токму телесану и души людские врачеваху, и многие поганы от идолопоклоннического нечестия ко Христови привуждаху вере, и прохождаше у них слава по всей стране той. Дойде же у них вести до егемона кампанийского именем Леонтия, бях обовойни его на многих местах разположений назирати християн. Ти, уведавши у сих святых девицах, возвестише егемону. Он же повели яти их и привести к нему в град Салерно, таму бо тогда судяше суды и мучеше християни. Яти обобише святия деви и в Салерни егемону на истязание представлени. Он и же разумевши то, яко безсмертни и нетленни их жени Христос Господь к венцу мученическому тея призывает, да не точую девством, но и страдальческою кровью, яко же царскую багреницею украшенных поймет он и в небесний свой чертог, исполнише се велие глупование и дерзости, и небоязнену мучителю представши свободным гласом всю яже о себе исповедаше истину, сказующи именно кто суть и откуда. Ни таяху вери и жития своего, яко християни суть, и яко деви суть обручени Христу, обещавши тому соблюсти чистоту свою нескверно до кончини своя я. И гемон же Леонтий, взирая на них, видя блаженную деву Архилаю лета и старейшу, словом дерзновеннейшу, и лице я особною некою честности муще, и обратився к ней рече: «Слышь, Архилая, че со ради многие к тебе созываеши человеки добрые и злые, и учиши их да поклоняются Иисусу Назарянину, и же не себе избавить возможи, егда бе мучими, ни жены некому может помуществувати. Почто дерзаеши волшебными некими словеси и творители чбы, и прелещати людей, и притворяеши се быть муж, одеянием мужеским покрываяся жена сущи сквернейшая и вредная волшебница». И як уже мню ты и сих двух отруковиц волшебств тех же научила си. Я ще тя не погублю, то вся безумния мужи же и жены к твоей прелести привлечеши. Святая же Дева отвеща: «Христовую силою попираю силу и действие дьяволя, Человеки же разумом почтение получаю, да познают единого истинного Бога, небо и землю, море и вся яже в них сотворшего. У имени же Господа моего Иисуса Христа, единородного Божия Сына, всем болящим подается здравие мною рабыню Его. Иже притворяюся быть мужеска пола, исповедавши абия себе сущую девицу и рабыню Христову. Сия же две суть мне, о Господе, сестры, со мною от юности в Христове вере воспитанния. Глагол и гемон. Всяк не повинуясь повелению Цареву, лютой смерти повинен есть. Отвеща святая. Мы имам и Царя Господа нашего Иисуса Христа, Его же ради презреху мире вся я же в мире, того повелению повинуемся и от Него милосердия чаем, и же небом и землею и прочими всеми обладает. Глагол и гемон. Бози наши вся содержат и всеми владычествуют, их же имена многое суть – Крон, Трисмегист, Эрми, Афродита, Ира, Атина. Боли же всех езди, все су цилы Божия, и же содержат и управляют Вселенную. Отвеща Дева. Бози твои ти суть слепи, и слепи поклоняются им и веруют в них. Глагол и гемон. Ваш Бог един есть, и не сцилен самого себе защитити, ибо и на кресте распят бъст, и отстом напоени терним венчан и пробуден копием. Отвеща святая. Сия вся Бог наш претерпе спасение ради нашего, да все верующие в Него не погибнут, но имут живот вечни. Твои же бози не видят, не слышат, не глаголют, не могут себе ни же и на им помоществовати. Разгнева все же и гемон, предадею львом гладным на снедение, чая, яко аби от тех растерзана будет. Звери же кротцы, бъйше яко агънцы, и валяху се при ногах святия. Она же моляше се к Богу глаголющи. Господи Боже, Отче и Сыне и Святый Души, соблюди и чисто доселе тело мое от всякие скверни, яко же ныне укрутились и звери, и дал ми еси победити паче зверей лютейшего и гемона, тако и всегда неотступный помощник будем не рабе Твоей. И гемон же, видя невредимо пребывающую от зверей, множащие ярости исполнися, и повеле войнам избити зверей, святую же мученицу с другинями и я связанния во врещи в темницу. И виси же им в темнице ангел Господень, неизреченным светом облиставая их и глаголей. Не бойте се, девицы Христовой. Молитвы ибо ваши пред Бога взидоша, и уже уготоваше се вам венцы на небеси. Той необычный в темнице восиявший свет видеше и стражи, и исполнивши се страха и ужаса возваше глаголюще. Воистинно един есть истинный Бог, Его же девы сия проповедуют. Воутрие же глаголи демон к слугам. Приведите мне ту волшебницу, я же вчера мене и богов моих досадными хулениями бесчестила. Я бе святая мученица Архилая, судищуто го бъйст представлена, и рече к нему, не аз, но дела твоя злая, о мучителю, хулу и безчестие наносят тебе, и ще же и огън неугасимый готовят тебе, да гориш и в нем мучимый с богами твоими вовеки. А ще же хощеш от вечних мук свободен бъйти, послушай полезних тебе словес моих и приеми здравый совет мой. Веруй в създавшего те Бога Отца и в единородного Сына Его Иисуса Христа и в Духа Святаго от Отца изходящего. Себо есть един в Троице Бог славимый горе и долу. И гемон же словеса сия в смех и безумие вменяя, противо вещаше глаголя. А ще те и мне и Богом моим веровати восхождаши, богатствами и честью одарена будеши, и между светлыми женами римскими непоследнее место приимеши. А ще же не послушаши мя, то первое на блудное поругание дам тебе стутником, та же мучив жестоко лютейши и смерти предам тя, и повергу тело твое на снедение псом и зверем и птицам. Отвеща святая. Аз имам помощника Господа моего Иисуса Христа, и же яко же души моя я сице и тело моего ест хранитель, и соблюдет ми от скверни, ею же ты обезчестите ми помишляеши, яко же и прежде мене пострадавшие многие святые девы и соблюдение осквернени от нечестивых. О смерти же не брегу, чая получите жизнь вечную у Господа моего, и же ме причтет ангелом своим святым в бесконечной радости. Тогда и гемон повеле святую обнажив железными гребнями стругати чистое и ядевическое тело, и бити жестоко, язви же поливати уготованным на то кипящими мелеями смолою. ибо из плоти я святая устрогана и ужжена даже до костей. И все на позорище Тое пришедшие, и на страдания святые мученици смотрящие, удивляху се зело, как удивица немощного естества сущи, можаши толь лютые понести муки, и жива в них бъйти. Она же возвече очеса и своя горе, и руце крестообразно воздевши глаголаше, «Призри, владейко, с небесе от престола святаго Твоего на рабу Твою верную, угаси горящий огън росою благодати Твоя, и сотвори отрада от болезни и тело моему в налагаемых мне от мучителя ранах. Сия я едва изрекшей, аби его сия над главою е я чуден свет, и глас услыши се глаголющ, не бойся, с тобою есъм». Видя же мучитель святую невредимо прибывающу, яряше си и скрежеташе зубы своими. Лежаше же там у камен зело велик, многими человеки едва подвигнути се могущ. Той обо камен повели мучитель подняти и под ним положити мученицу, да тою безмерною камене тяготою сутрена будет. И егда слуги то сотвориша, ангел Господин святой деви невидимо присутствуя и внезапо камен той на другую страну отвали и поби камен их же досяже слуг мучителевых, а святая жива обрети се хвалящая Бога и поющая. Благословени си Господи Боже Отец наших, спасая и уповающие на Тя. Народ же зря и то взиваше, истинный ест Бог християнский и ею проповедуемый. И гемон же глаголок своим, что сотворим волшебницы сей, се все муки преодолевает, возьмите ее, ведите в неграда так уж де и тыя, я же последствую те и две девицы, поймите, и вся три купно мечем убийте. Я бе войни, поемши святых мучениц, руце связанные со зади имущих за град влекоша. Дошедши же до места убиения, егда хотяху войни посещи их, возреше ангельское явление ужасошися. Ангели бо святии на страдания мучениц святых смотряющие, приступише пояти со славою души мученическия. Тех ангелов в присутствии войни от малейшие некие части узревшие, убояше се и стояху трепетни, аки забивши себе. Святая же Архилая, совершивши свою молитву, глаголаше к войнум, «Творите повеленные вам». Войни же отвещаша, «Не смеем, Госпоже, понеже страх обя нас». Святые же девы и всекупно глаголаше к ним, «А ще повеленные вам не сотворите, не будете имети части с нами». Войни же то слышавши, обнажише меч и усекнуше их во главы. Тако святые три преподобни мученици, Архилая, Текла и Сусанна, чистие девы, совершивши подвиг свой, внедоше в чертог небесни и предсташе со ангела и Отцу, и Сыну, и Святому Духу, единому в Троице Богу, и муже слава во веки. Амин. Конец жития святых преподобномучениц дев Архилаи, Теклы и Сусанны.